Глава 38. Люций. Тем временем Урсула и Грегори были плотно скованы в своих клетках и даже не могли пошевелиться. Клетки постепенно сжимались, грозя раздавить своих пленников. Но Урсуле удалось остановить это благодаря защитной сфере. Все это Элли смогла разглядеть, пока бежала к крепости. Ее обгоняли морфы, стремящиеся к своему повелителю. Как только они оказывались рядом с Хесусом, то превращались в свою слабейшую форму и становились частью его плоти. От этого Хесус начинал стремительно расти, становясь еще больше. Он уже сравнялся своими размерами с пятиэтажкой, но даже и не думал останавливаться. Хотя до размеров крепости ему еще расти и расти. Оказавшись от крепости в 50 метров, Элли резко отпрыгнула в сторону, уворачиваясь сразу от нескольких энергетических лучей. Еще десяток она приняла на клинки, позволяя своей силе понять суть энергии, с которой предстоит иметь дело. От остальных атак она просто уворачивалась. Айзек не всегда был рядом. Большую часть всех своих перерождений ей приходилось обходиться без его защиты. Это позволило Элли научиться отлично справляться и в одиночку, что она сейчас и демонстрировала. Ее сила уже узнала, что ей противостоит, и смогла подобрать идеальное сочетание энергии для противодействия. Элли ощущала, как ее способность начала меняться. Хоть это и были столь незначительные изменения, что их практически невозможно было обнаружить, этого вполне хватило, чтобы подстроиться под изменившиеся условия боя. Если в первый раз клинки просто приняли на себя выстрел крепости, то сейчас они начали уничтожать их, просто коснувшись. Больше тратить время на подобное было нельзя. Сила Урсулы подходила к концу, поймавшие их с Грегори клетки постепенно сжимались. Элли создала вокруг себя множество энергетических лезвий, которые начали двигаться с невероятной скоростью, образуя непроницаемую сферу, которая с легкостью справлялась с атаками крепости. После создания сферы Элли применила еще один трюк, подкинув себя метров на 20, а затем резко вперед. Приземлилась она возле одной из пушек, которые стреляли по ней. Одного взмаха окутанного тьмой клинка хватило, чтобы орудие пришло в негодность. Но на этом Элли даже не думала останавливаться. Собрав как можно больше силы, она нанесла свой первый удар. Внутри крепости тут же начали раздаваться взрывы, щелчки и скрежет. До Элли долетели людские крики, но это совершенно не тронуло ее. Раз эти люди пришли к ним, чтобы убивать, то сами должны быть готовы к смерти. После первого удара Элли помчалась к Грегори и Урсуле, которые держались уже из последних сил. Крепость полностью остановилась и начала раскачиваться из стороны в сторону. Наверняка это было дело рук Хесуса. У Элли не было времени, чтобы посмотреть в его сторону, но она была уверена, что это был именно он. Кто бы ни создал это поистине мощнейшее оружие, он совершенно не ожидал, что вместе смогут объединиться столько сильнейших бойцов Веригия. А уж про совместные действия морфа и человека вообще говорить не о чем. Перед тем, как добраться до пленных генералов, Элли пришлось еще несколько раз отбиваться от вооружения крепости, а пару раз ее попытались атаковать люди. Защитники крепости высовывались из потайных люков, наносили удар и исчезали. Вот правда получалось это далеко не у всех. Это только пару первых атак Элли прозевала, а вот дальше смогла подстроиться и уже знала, откуда нанесут удар защитники крепости за пару мгновений до атаки. Сразу после этого она открыла счет своим убийствам, принявшись уничтожать всех на своем пути. Там, где двигалась Элли, в крепости оставались глубокие раны. Толстенная броня в этих местах была полностью уничтожена. Торчали какие-то провода, искрили покореженные механизмы, но самое главное, выводились из строя целые секции с оружием. Когда Элли была уже в паре шагов от клетки с Урсулой, крепость тряхнула с новой силой. Ей даже показалось, что на пару мгновений крепость оторвали от земли и отбросили назад. Как такое было возможно, Элли не знала. Хесусу, чтобы повернуть подобное, нужно было вырасти до нереальных размеров. Быстро бросив взгляд за спину, она увидела, что император морфов точно был не способен провернуть подобное. Даже несмотря на его колоссальные размеры, поднять такую махину он не мог. Через пару мгновений из-под днища крепости вырвались первые клубы черного дыма. Похоже, что своими атаками Элли повредила что-то реально важное для крепости, или вообще смогла подорвать ее энергетический запас. Но узнает она об этом потом. Сейчас первоочередная задача – освобождение генералов. Стоило силе Элли коснуться клетки Урсулы, и женщина тут же оказалась свободна. Следующим стал Грегори. Как только он был освобожден, вокруг Элли тут же появилась защита, которая приняла на себя отчаянные попытки уже практически смирившихся со своим незавидным положением защитников крепости. Грегори и Урсула тут же закинули в рот энергетические кристаллы и начали восстанавливать потерянные силы. В это время Элли прикрывала их, наблюдая за тем, как Хесус, выросший до размеров десятиэтажного здания, принялся вырывать из обшивки крепости куски брони, добираясь до ее внутренних механизмов. Уже сейчас было понятно, что крепость обречена, и эта жалкая попытка атаки захлебнулась, практически не успев начаться. Устроившие это люди даже не представляли, что встретят подобное сопротивление. Хесус работал словно машина, не прерываясь ни на секунду. Он не обращал внимания на бессмысленные атаки защитников крепости, многих из которых убивал, просто походя, сделав своей главной целью механизмы, позволяющие подобной махине двигаться и атаковать. Элли удалось уничтожить еще с дюжину бойцов диких, а в том, что этот монстр их детище, Элли уже не сомневалась. После случая с Ванессой, Юрико подробно рассказала, как выглядят бойцы этой коалиции. Именно их Элли видела сейчас перед собой. Но долго уничтожать своих людей Элли не позволила та женщина, что создавала светящиеся лучи. Сперва крепость сильно задрожала, но Элли решила, что это дело рук Хесуса. Затем раздался яростный женский вопль. Это уже заставило Элли отпрыгнуть в сторону, прихватив с собой Урсулу, которую она успела схватить в последний момент. В том месте, где они находились мгновение назад, броню крепости пробил ослепительный столб света. Это были не те тонкие лучи, с которыми могла справиться способность Элли. Энергии в этом ударе было вложено столько, что, скорее всего, ей пришлось бы выкладываться по полной, чтобы просто защититься. А вот со вторым ударом, который последовал буквально через мгновение, она гарантированно уже ничего не смогла бы сделать. Помочь Грегори Элли уже ничем не могла. Она лишь наблюдала, как броня крепости начинает вспухать под ногами мужчины, как в отчаянной попытке спасти мужа вперед бросается Урсула, но она явно не успевала, и поэтому вкладывает те крохи силы, что уже успели восстановиться в защитную сферу. Но этой сферы явно будет недостаточно, чтобы защитить Грегори от вырвавшегося энергетического буйства. Что стало с Грегори, Элли не увидела. Пришлось срочно отступать и еще тащить вместе с собой обессилевшую Урсулу. Энергетический кристалл еще не высвободил всю свою силу, поэтому энергетическое истощение ей не грозило. А вот шок от произошедшего с Грегори накрыл женщину с головой. Элли не могла одновременно сражаться с столь сильным противником и защищать Урсулу. Ей не оставалось ничего, кроме как просто отшвырнуть женщину в сторону. При падении с крепости у нее было гораздо больше шансов выжить, нежели рядом с Элли. Сразу после того, как Урсула была выброшена за борт, крепость сотряс новый удар Хесуса, и по всему корпусу побежало множество трещин. По большому счету, Морф мог и в одиночку остановить этого железного монстра. Но Элли даже боялась представить, какую плату после этого он потребует. Проглотить несколько тысяч бойцов или что-то еще хуже. Морфы были союзниками, которых она опасалась, и, наблюдая за буйством их предводителя, понимала, что эти опасения были совершенно оправданы. Поэтому, недолго думая, Элли разбежалась и, повторив судьбу Урсулы, прыгнула вниз. Но главу Западного Союза она выбросила в совершенно другую сторону. Примерно в том районе должен находиться Михаил, если он еще остался жив. Сама же Элли прыгнула в направлении, где буйствовал Хесус. В этот момент он отрывал очередной кусок брони, поэтому не успел среагировать на свалившуюся на него девушку, которая в сравнении с гигантом выглядела словно блоха. Элли удалось приземлиться прямо в шевелюру Морфа, волосы в которой больше походили на упругие иглы. Но главное, Элли добилась желаемого. Так и не показавшийся до этого враг, наконец, вылез и нанес свой удар, перед этим яростно заорав, перекрывая своим криком все остальные звуки. Столб света стал еще больше и угодил прямо в то место, где мгновение назад находилась Элли. Со стороны это выглядело как огромный световой меч, одним ударом разрубивший великана на две части, каждая из которых в мгновение ока превратилась в отвратительную кучу биомассы, начавшей разлетаться по сторонам. Но Элли этого уже не видела. Она смогла выманить своего противника и теперь уже не отпустит его. Способность позволила Элли в момент атаки врага оказаться на отдираемом Хесусом листе брони, а уже с него попасть на корпус крепости и броситься на атакующую их девушку. Чем-то она неуловимо напоминала эту Ванессу. Лицо девушки было искажено от ярости, она рычала, периодически что-то выкрикивала и не сводила взгляда со своей атаки. Но даже несмотря на это, смогла заблокировать выпад Элли. Тьма столкнулась со светом и не смогла одержать верх. Наоборот, свет начал теснить тьму, и уже через мгновение Элли пришлось отступать, уворачиваясь от летящих в нее со всех сторон светящихся прутов. Она не могла сказать, каким образом, но ощущала, что остановить эти атаки у нее не получится. Между тем, ее противница все яростнее и яростнее продолжала атаковать. Похоже, что способность этой девушки усиливается благодаря ее эмоциональному состоянию, и в этом деле она достигла действительно огромных успехов, раз смогла сравниться по силе с Архонтом. Вот только сравниться в силе с Архонтом совсем не одно и то же, что быть Архонтом. А Элли сейчас была им, и теперь, когда она видела своего противника, уже не могла сдерживаться. К этому моменту сила проглоченного ядра уже полностью усвоена, и не было никаких препятствий для использования самого страшного приема в арсенале Элли. Она резко остановилась, и сразу с десяток светящихся прутов пронзили ее тело, но сейчас это совершенно не заботило Элли. Сейчас ей не смог бы причинить вреда даже император Верс, известный всему мирозданию как уничтожитель. Ведь ничего не может противостоять его поистине ужасающей способности. Почти ничего. И вот одним из этих «почти» и был прием Элли, а вернее, возможности, открывающиеся при его использовании. Со стороны всем наблюдателям могло бы показаться, что Элли проиграла бой и уже мертва, но на самом деле все ее тело сейчас переходило в совершенно иной слой бытия, меняя саму реальность вокруг. Элли сливалась в одно целое со своей силой. Если она вовремя не сможет остановиться, то уже никогда не вернется в прежнее состояние. Со временем полностью сольется с энергией мира и исчезнет как личность, став неотъемлемой частью энергополя планеты. Но пока этого не произошло, Элли превратилась в идеальную машину для уничтожения всего, что пожелает. И первой в этом списке стала способность ее противницы. Сперва исчезли все энергетические пруты, все еще торчавшие из уже ставшим бесполезным тела. Затем были уничтожены еще несколько десятков прутов, уже готовых сорваться в бой. Видя, что ее оружие просто исчезает без каких-либо на то причин, глава диких начала яростно орать, еще сильнее увеличивая свою силу. Она просто не понимала, что все бессмысленно. В таком состоянии Элли не уступит в силе и высшему Архонту. Мгновение, и она окружила свою соперницу, уничтожая любую кроху энергии, пытающуюся сорваться с ее тела. А затем и самого тела не стало. Элли поглотила ее полностью, последним стал разум ее соперницы. Поэтому до самого последнего момента глава диких понимала, что проиграла, и находилась в отчаянии, которое Элли прекрасно ощущала и упивалась этим отчаянием. На убийстве этой девушки она не остановилась и принялась поглощать крепость. Всего пару секунд, и практически вся броня была уничтожена, а вместе с ней и большинство бойцов, что сидели внутри крепости и наблюдали за происходящим, изредка пытаясь вмешаться и атаковать кого-нибудь из Союза. С каждой новой смертью Элли ощущала, как капля силы от убитого становилась ее собственной и делая Элли еще сильнее. Но ее усиление не продлилось долго. Сокрушительный удар смог выбить Элли из этого состояния, хотя она сама считала, что подобное было невозможно даже для сильнейших высших архонтов. И сделал это простой архонт. Тот, кто решил, что настало его время появиться и нанести свой удар. Старейший и преданнейший слуга ее матери, Люций. Убийца, о чьих реальных возможностях не знала даже императрица Гелоси. Ей всегда было достаточно того, что Люций выполняет ее самые сложные поручения. В преданности и способностях охотника никто не сомневался, и сейчас он доказал, что по праву имеет репутацию лучшего ликвидатора в мироздании. Момент был подобран идеально, впрочем, как и техника, и сила удара. Элли была выбита из энергетической составляющей мира и оказалась в своем теле, тут же начав падать с накренившейся крепости. Похоже, что вместе с внешним слоем брони были задеты какие-то удерживающие крепость в вертикальном положении механизмы, и она резко начала крениться в ту сторону, где буйствовал Хесус, собираясь рухнуть и устроить локальное землетрясение. Но помимо землетрясения, она должна была придавить с собой Элли, которая уже не успевала ничего предпринять. Слишком много сил было вложено в уничтожение главы диких. Умереть она не умрет, но будет лежать под завалами до тех пор, пока ее не найдут. И, скорее всего, это будет Люций. Мысли пролетали в голове одна за другой, а падения и ударов все не было. Знакомое шипение и гул с трудом прорвались сквозь пелену мыслей девушки, и она ощутила, что падение прекратилось. Вместо него пришел чудовищный жар, но тех крох силы, что уже успели восстановиться, вполне хватило, чтобы закрыться от него. Михаил все же выжил, и появился он в самый подходящий момент. Элли тут же закинула в себя еще один энергетический кристалл, даже не посмотрев на его качество. Но судя по начавшей вырываться из него энергии, минимум красный. Михаил дал ей немного времени на восстановление, но не больше. По ушам ударил чудовищный скрежет, а затем раздался грохот, словно обвалилась огромная гора. Впрочем, так оно и было. Крепость завершила свое падение, уничтожая приличный кусок Уилсмита. В небо моментально поднялись тонны пыли, закрывая собой все вокруг. Им с Михаилом также не удалось избежать участи оказаться в пылевой ловушке, но это уже не имело значения. Всего пара мгновений, как их накрыло пылью, когда Люций нанес свой второй удар. Бил он не по Элли, а по Михаилу. Последний старался держать свою императрицу до последнего, и даже потеряв обе руки, он еще пытался поймать падающую девушку. Элли ощущала, как жар Михаила пролетает мимо нее, как судорожно продолжают сжимать ее отрубленные руки. Огонь устремился вниз, легко обгоняя падающую девушку, и там раздался взрыв, ударная волна от которого смогла ненадолго разогнать пыль. Элли увидела останки крепости, в которых зияла огромная воронка от падения Михаила. Его пламенное тело пробило всю крепость насквозь и ушло далеко в землю. На этот раз Михаил наверняка был мертв. Элли смогла прибегнуть к своей способности и погасить скорость при падении. Энергия стремительно восстанавливалась, но этого было мало, чтобы сражаться с Люцием. Пыль постепенно вновь начала заволакивать все вокруг. Но Элли все же смогла разглядеть убийцу, который специально показался ей на самой границе видимости. В руках у Люция были два клинка, слегка фосфорицирующих голубоватым. Он уже готовился принять силу высшего архонта. Но Элли в любом случае не собиралась сдаваться. В ее руках также появились клинки, и она бросилась в бой. То же самое сделал и убийца, сперва выпустив перед собой энергетическую волну, которая с легкостью могла уничтожить даже иерарха. Элли вкладывала в клинки все, на что только была сейчас способна. Но этого явно было недостаточно. Энергетическая волна, посланная Люцием, коснулась ее клинков и поглотила их, следом намереваясь поглотить и саму Элли. В этот момент что-то ударило девушку в грудь, и она отлетела в сторону. Это был он. Айзек все же пришел. Значит, теперь все будет хорошо. Сразу горсть энергетических кристаллов отправилась в рот, и Элли принялась их пережевывать. Плевать, что ее каналы не выдержат подобного энергетического буйства. Если они не убьют Люция, то в любом случае им снова грозит смерть и очередное перерождение. Айзек вернулся, а это многое меняло.